Глава 39. Рука Пенни так и повисла в воздухе, слегка не дотянувшись до выключателя. Казалось, она ей больше не принадлежит. Перед ее глазами была только полоска света, протянувшаяся вдоль края двери, а в ушах звенел голос Кэсси Ремингтон. «Я скажу, что Феликс сделал это». Она ничего не чувствовала и стояла почти не шевелясь, ожидая, что будет дальше. Флоренс Брент издала неопределенный звук. Кэсси повысила голос. «Я скажу, что это сделал он, и полиция заберет его, и затем у нас воцарятся мир и спокойствие». На этот раз Флоренс заговорила. Ее низкий глубокий голос прозвучал так, что можно было угадать в нем неодобрение. «Они не поверят, Кэсси, ни одному твоему слову!» Кэсси злобно рассмеялась. «В это они поверят, потому что это единственное здравое предположение. У кого еще могли быть причины убивать Хелен Эдриан? Ответь мне! Не можешь, да? И никто не может!» Он сходил по ней с ума, сходил с ума от ревности. Он увидел в свете фонаря желто-синий шарф, что был на ее голове, и пошел за ней вниз, на террасу, и столкнул ее с обрыва после того, как Сирил вернулся в дом. А потом, вне всяких сомнений, Сирил догадался и попытался его шантажировать, и он убил его тоже. «Откуда ты знаешь?» Вновь раздался визгливый, возбужденный смех. «Я видела, как он входил в ворота». «Когда это ты видела?» «Я выглядывала из этого окна, чтобы позвать Пенни». Она становится такой забывчивой, когда проводит время с Феликсом. Я хотела выяснить, вернется ли она, чтобы приготовить чай. Я пришла сюда и выглянула из окна. Я расскажу полиции, что видела, как Феликс вошел сюда, свернув с дороги. А ты видела? Флоренс, ну, нашла в самом деле, что спросить. Конечно, видела. Он не приходил в дом до того, как сюда приехала полиция. Кэсси с наслаждением проговорила. «О, нет, он приходил!» Выглянув в окно, я увидела его. Он вошел в ворота в 5:20. Я его видела. А вот он не видел меня, потому что я стояла за занавеской. Флоренс медленно сказала. «Он не мог здесь быть. Пенни оставила его на утесе в 5:25. И ты ей веришь!» Ради Феликса она пойдет на самую наглую ложь, и тебе это хорошо известно. К тому же ее часы могли идти неправильно, ну или что-то в этом роде, и он мог пойти за ней следом и оказаться здесь сразу после того, как она пришла. Разве нет? Полиция не обратит никакого внимания на показания Пенни. У них просто не будет такой возможности. Это я могу тебе обещать. И она рассмеялась. В комнате раздался звук, как если бы Флоренс неуклюже поднялась на ноги. Пенни слышала, как она сказала. «Лучше бы тебе быть осторожней, Кэсси, и лучше оставить это до утра. Я не думаю». «Ты никогда не думаешь», — сказала Кэсси со злостью в голосе. «У тебя мозгов недостаточно, и ты слишком вялая. Но тебе лучше сделать все, что сможешь, чтобы поддержать меня. Они, знаешь ли, забрали твое платье». И когда они обнаружат пятна крови прямо на передней? Флоренс сказала, пятна крови? В ее голосе послышалась растерянность. Потом она, казалось, взяла себя в руки. В самом деле, Кэсси, не знаю, о чем ты только думаешь. Ты знаешь так же хорошо, как и я, что это пятна сока от пирога. То, что мы ели на ланч. И ты действительно так в этом уверена? Я бы на твоем месте не была так уверена. Ты была там и видела, как я пролила сок. Я? Знаешь ли, мне бы не хотелось в этом клясться. Пенни видела. Не думаю, что нам нужно беспокоиться о Пенни. Это был ягодный сок. Они смогут это определить, исследовав его. Кэсси рассмеялась визгливо и пронзительно. О, моя дорогая Флоренс, у меня такое предчувствие, что они найдут кое-что поинтереснее сока. И это одна из причин, по которой я собираюсь рассказать полиции о Феликсе. Он мог, знаешь ли, войти и вытереть нож о твою юбку, пока ты читала об этом пастыре из Уэссекса. Или, может быть, лучше, если я буду стоять на том, что ты быстро уснула и захрапела? Я не против, в конце концов, я же твоя сестра. Она направилась к двери, но, не дойдя до нее, обернулась, чтобы сказать что-то еще. Что это было, Пенни не знала. Ее рука упала вниз, а ноги быстро и бесшумно перенесли ее через площадку. Она мгновение помедлила, а затем вошла в комнату Кэсси и закрыла дверь. В этот же момент мисс Силвер отошла от подоконника, на который опиралась. Разговор, что она подслушала, очень сильно ее встревожил. Она решила, что сейчас самое время сделать шаг, который начальник полиции, возможно, не одобрит. Этот факт заставлял ее горько сокрушаться, но нисколько не повлиял на ее действия. Появившись на лестничной площадке, она заметила, что дверь в комнату Ричарда Кеннингема приоткрыта. Повинуясь внезапному порыву, мисс Силвер подошла и постучала. Дверь немедленно открылась и обнаружилось, что он полностью одет. Когда он вышел к ней на площадку, она, понизив голос, сказала: «Мистер Кеннингем, мне неспокойно. Вы сделаете то, о чем я вас прошу?» «А что вы хотите, чтобы я сделал?» «Я иду в другой дом. Дверь не заперта. И я все учла. Все меры предосторожности приняла, смазав засовы маслом. Если я позову вас, тут же бегите на помощь. Если нет, оставайтесь в коридоре по эту сторону двери». «Вы хотите, чтобы я позвал Уилкинса?» «Нет. Не нужно поднимать шум. Если там начнется какое-либо волнение, можете позвать его. И, думаю, вам лучше снять туфли». Маломощная лампочка давала достаточно света, чтобы он увидел, что и сама мисс Силвер не пренебрегла этой мерой предосторожности, и что даже в черных шерстяных чулках ее ноги выглядели необычайно опрятными. Без единого звука она проследовала мимо пустой комнаты к двери между домами. Когда он ее настиг в коридоре, засовы были отодвинуты, и она уже поворачивала ручку. Коридор и площадка за ним были погружены в темноту. Это обстоятельство она посчитала благоприятным. Оставив дверь за собой приоткрытой, она пошла по коридору и исчезла из поля зрения Ричарда Кеннингема.